Глава первая. На пути к эффективности. Как мы дошли до жизни такой? Мы жили, были, не тужили. Не секрет, что многие студенты подрабатывают. Не был исключением и я. Начиная со второго курса учебы на физфаке МГУ, я стал подрабатывать торговлей на рынках. В те легендарные 90-е годы, речь идет о периоде с 90 по 96 года, одной из специализаций МГУшных студентов была торговля товарами под маркой «Жилет». Вот «Жилетом» я и торговал. Долго ли, коротко ли, но в конце концов, когда у нас было уже несколько оптовых контейнеров на черкизовском рынке, нам потребовалось существенно расширить свои складские возможности. И мы сняли достаточно большое подвальное помещение. В результате мы оказались в положении, когда ничто не мешало нам начать торговлю и прямо со склада. Так весной 1998 года и возникла фирма «Камео», которой через несколько лет суждено было стать крупнейшим оптовым продавцом «Жилет» в России. Но это уже совсем другая история. А дальше? Долгое время мы считали, что существует только один вариант управления. При таком подходе начальник дает четкие инструкции и полностью контролирует процесс их исполнения. Пока наша компания была достаточно маленькой, мы считали своими главными недоработками то, что у нас нет четких письменных инструкций, что мы во многом доверяем своим сотрудникам. И тешили себя надеждой, что, как только появится свободное время, мы сразу же займемся формализацией рабочих процессов. А свободное время все никак не появлялось, так как мы полностью были заняты развитием бизнеса. И вот, наконец, мы выросли достаточно для того, чтобы вопросы управления встали самым серьезным образом. Мы увидели, посчитали, мы же физики, что дальнейший рост числа сотрудников не обеспечивает увеличение произведенной работы. То есть включение еще одного сотрудника в штат вызывает такое падение производительности, что общая выработка становится меньше исходной. Если провести аналогию с бригадой грузчиков, то это ситуация, когда 10 грузчиков переносят за день 100 мешков, а 11 – 95. Мы попали в эту ситуацию, когда численность сотрудников в компании приблизилась к 50. Вот тут-то нам и пришлось попотеть. Мы решили, что все дело в том, что процессы в нашей фирме недостаточно формализованы, и решительно направили все ресурсы на их формализацию. Стали рождаться монстрообразные должностные инструкции, в которые уже на следующий день после их подписания приходилось вписывать новые пункты. Все стали писать квартальные, месячные, недельные отчеты. Те, кому повезло особо, писали отчеты каждый день. Примерно через полгода мы поняли, что этот путь не только ничего не дает, но и приносит вред. Эффективность труда еще сильнее снизилась. Хотя, конечно, управляемость компании в классическом понимании существенно выросла. Подчиненные целыми днями занимались сочинением, именно сочинением, творчеством, отчетов. Руководство целыми днями их разбирало, проверяло, вызывало на ковер и так далее по схеме, известной многим из читателей. До сих пор эти полгода в компании вспоминаются с содроганием. Чтобы было понятно, что такое для нашей фирмы значит полгода, скажу. С момента основания объем продаж нашей компании как минимум удваивается каждый год, вот уже на протяжении 6 лет. Увидев неэффективность административного подхода, мы решили пойти путем прямо противоположным. То есть попробовать осуществить мечту любого бизнесмена, любого управляющего. Сделать так, чтобы система практически самостоятельно осуществляла желания своего руководителя. Чтобы, как в сказке, пожелал, а двое из ларца – все за тебя делают. Конечно, так бывает только в сказке, но теперь было понятно, к чему стремиться. Стала ясна цель. И вот именно такую сказочную систему управления, систему, в которой основная задача начальника – стратегические решения, творчество, поиск новых путей, а задача системы – достижение поставленных начальником, а теперь уже можно говорить лидером, целей мы называем харизматической. Почему система управления была названа именно харизматической? Потому что построить эффективную систему управления оказалось возможным, только основываясь на модели человека как социального объекта. Машинные, детерминированные модели, применявшиеся ранее, оказались слишком примитивными, да и не способными объяснить большинство общественных явлений. Если применять социальную модель, на первый план выходят законы поведения человека в группе, в сообществе. Законы, которые управляют распределением социальных ролей внутри групп людей. Законы, по которым живут человеческие сообщества. Человек – существо общественное. С самого начала, еще во времена неандертальцев, австралопитеков и обезьян, человек был существом общественным. Образовать группу было единственным способом выжить. В течение многих веков человек жил в обществе себе подобных, вырабатывая рефлексы, модели поведения, которые сейчас используем мы и окружающие нас люди. Я считаю, что вся история человечества, все прорывы, достижения, шаги вперед и назад связаны с конкретными людьми, лидерами. Конечно, и без народных масс тоже не обходилось. Но эти народные массы были лишь инструментом, необходимым лидеру для выполнения его целей. По ряду причин, которые мы рассмотрим позже, навыки лидерства в последнее время стали требоваться все чаще. Другие методы руководства становятся все менее эффективными. Именно поэтому сейчас так актуально изучить опыт предыдущих поколений, провести анализ, выработать встроенную теорию. И, конечно, проверить ее на практике, то есть применить научный подход к проблеме. Последние годы появляется все больше работ на эту тему. Однако, как мне кажется, им сильно недостает целостности, системного взгляда на проблему. И, к сожалению, немногие авторы являются практиками. Кто управляет группой? Ответ на этот вопрос ни у кого не вызывает затруднений. Конечно, группой управляет лидер. И если, когда мы говорим о группе, ответ очевиден, то почему затрудняемся с ответом, когда говорим об одном из видов группы, например, о коллективе компании? Социология дает следующее определение. Лидер – член группы, за которым признается право принимать ответственные решения в значимых для группы ситуациях. Как управляет лидер? У каждого из нас есть сознание. Этакий надсмотрщик в мозгах, который определяет наше поведение, управляет нами. Если бы его не было, то наше поведение имело бы исключительно инстинктивный характер. Теперь рассмотрим группу людей. Как и в любом другом исследовании, для начала лучше всего рассматривать самый простой объект, выводить закономерности для него, а потом уже экстраполировать полученные результаты на более сложные случаи, проверяя состоятельность теории. Самая примитивная группа – это толпа. Толпа представляет собой аморфное, неструктурированное образование. У толпы нет самосознания, нет надсмотрщика, который бы регулировал ее поведение. Организация отличается от толпы именно наличием надсмотрщика, наличием определенных правил поведения отдельных ее членов, распределением социальных ролей. Итак, как же возглавить толпу? Из социологии и психологии мы знаем, что у толпы так называемая женская психология, женский способ реагирования на внешний мир. Он характеризуется слабой восприимчивостью к логическим доводам и абстрактным построениям, и высокой чувствительностью к эмоциональным и инстинктивным воздействиям. И еще. Мужчина сначала формирует цель, а потом действует. Женщине же свойственно определять цель в процессе действия. Как ведут себя профессиональные ораторы на митингах? Кто из них скорее добьется признания толпы и сможет ею управлять? Тот, кто излагает свои логические доводы, или тот, который говорит лозунгами, эмоциональными призывами? То есть добиться подчинения, управляемости толпы только фактами нельзя. Надо воздействовать на нее какими-то другими методами. И первое определение, которое приходит нам в голову, когда мы пытаемся описать человека, способного применять эти методы – харизма. Поэтому-то я и решил назвать харизматическим тот тип управления, методы которого противопоставлены механистическим, машинным. Стоит отметить, что никакой новой системы управления я не изобрел. То, что вы услышите далее, является логическим объединением и продолжением таких систем управления, как рамочная техника руководства, управление посредством делегирования, управление по целям, управление по результатам, Гарсбургская модель руководства. Предназначение харизматического управления. Давайте подробнее поговорим, для чего же вообще понадобилось нам именно харизматическое управление. Почему нас перестала удовлетворять классическая административная система управления?